Глава 74. Кудесник. Увидев, что разбойник закончил чтение и широкая улыбка растягивает его лицо, серый кардинал мысленно пожелал себе удачи и поинтересовалась. Нашел что-то интересное? О, тебе это понравится. Для того, чтобы мне не пришлось в одиночку заниматься тем, что находится по ту сторону ворот, после того, как я вас убью в порыве жадности, нам нужно обговорить это наедине. Игроки ощерились доставаемым оружием и, сами не зная, чего ожидать, приготовились к бою с разбойником. «А ну успокойтесь!» – прикрикнула девушка, оглядывая игроков. «Вы внимательно слушали его или совсем лишились мозгов? Стойте здесь!» «Хороший лидер!» – одобрительно кивнул головой ворон. «Давай не будем с этим затягивать!» Молли с каменным лицом подошла к парню. Ей не нравилось, что приходится идти у него на поводу, но здесь и сейчас он и вправду мог себе это позволить. К тому же без него они уже давно умерли бы один за другим. Бесконечно бродить по коридорам без выхода очень сложно. Кто-нибудь бы допустил ошибку и здравствуй, вайп. Что там у тебя? Уилл кратко рассказал ей об истории и о свойстве журнала. Лицо девушки поразил нервный тик от разъедающей несправедливости. Ее щека начала дергаться, и она только после нескольких глубоких вдохов наконец успокоилась. «Понятно. Так тебе эта книга без надобности, и ты предлагаешь ее купить?» «Это очевидно». «И что ты хочешь?» Выдавливая в очередной раз так надоевшую ей за сегодня фразу, спросила Молли. За этот день она спрашивала об этом чаще, чем все последние 2 года. «Хм, я хочу как можно больше уникальных навыков, но у вас их, наверное, очень мало. Кстати, сколько их у вас?» Будто случайно обронил ворон. «Мало». Холодно ответила воительница хаоса. «Самим не хватает». «Тогда я даже не знаю, что у вас попросить». Тут он подумал о кое-чем. «Скажи, а у вас в хранилище есть какие-нибудь неопознанные предметы? Реагенты там, ингредиенты для крафта и что-нибудь подобное?» «Неидентифицированные». «Погоди, спрошу у своих». Она отписалась в чат гильдии и уставилась на ворона. «Я вот понять не могу, почему ты на всем пытаешься заработать? У тебя мало денег?» Парень тут же стал серьезным, и вокруг него словно мгновенно сгустилась тяжелая аура. «А у тебя их много?» — злым шепотом спросил он, сузив глаза. «Хотя, будь у тебя их мало, ты бы не задала такой дебильный вопрос. Судя по всему, ты из этих богатеньких детишек, верно? Мой ответ, поверь, ты не захочешь услышать. А теперь давай помолчим и подождем ответа. Идет?» Пораженная столь явными переменами после одного вопроса, девушка кивнула, не решаясь больше о чем-то спрашивать. Да, она была с рождения обеспеченной и никогда не задумывалась о том, как живут бедные люди. В ее голову эта мысль просто никогда не приходила. Круг общения с самого детства сводился к таким же обеспеченным людям, вплоть до самого колледжа. Пусть она и зарабатывала на играх большие деньги, но это было скорее увлечением. Молли не собирала с мира по-золотому и играла в свое удовольствие, попутно получая за это бонусы. А являясь симпатичной и богатой девушкой в реальности, а также лидером топ-гильдии в игре, никогда не получала в свою сторону таких отрезвляющих проповедей. Она отошла в сторону и непроизвольно начала думать о целях этого парня. Играть только ради денег? Не наслаждаясь, как она и ее друзья, прекрасными волшебными мирами, заходить в игру, словно идти на работу? А есть ли в ее клане подобные ему люди? И сколько таких находится в мире восхождения? От таких депрессивных мыслей ее отвлекло сообщение о том, что в их хранилище есть несколько неидентифицированных предметов. Но это не ингредиенты. «Извини за прошлый вопрос», — начала кардинал. «В общем, не ответили». «Проехали. Что у вас есть?» 2 меча, 1 шлем, перчатки и...» «Погоди, что это еще за шутка?» — нахмурилась девушка. «Что такое?» заинтересовался Уилл. «Мне написали, что еще имеется голова... голова женщины каменная. Я сейчас уточню». Через несколько минут ей подтвердили наличие каменной головы, и это была не голова медузы Горгоны. С такой пометкой отписался заведующий хранилищем клана гном. «Ха». Ворон пытался понять, стоит ли брать еще одного кота в мешке, меняя на козырь в его руках, или же нет. «Поступим так. Пока журнал будет у меня. Если вы умрете, я подожду вас возле входа. Будешь возвращаться сюда, приходи с этой головой. Если же мы выйдем живыми, то пускай ее тебе перешлют. Я хочу глянуть на нее». Девушка посмотрела на него и, решив, что этот не обманет, согласилась с его предложением. «Ну, раз мы все решили, давай закончим начатое». Встав с земли и отряхнув штаны, ответил ей разбойник. Группа игроков осторожно продвигалась по коридору. Огромные врата становились все ближе и ближе. Когда оставалось метров 10, все, наконец, смогли разглядеть их. Врата не были плоскими. Они были объемными и изображали пасть страшного чудовища. А вот в самой пасти, черной, словно непроглядная ночь, как раз и виднелись створки высоких дверей. Эта пасть казалась настолько живой, что прежде чем входить внутрь, стоило хотя бы раз подумать. Уилл стоял перед этими чудными вратами и пытался узнать, есть ли тут ловушки или нет. 20 минут тянулись для ожидающих игроков словно час. Наконец решившись, ворон ступил в пасть и медленно двинулся к дверям. «Кто-нибудь, наколдуйте света!» — попросил разбойник. «Не видно ж ни черта!» Сфера, освещающая пространство перед ним, появилась над головой. Парень тут же увидел дверной молоток, как в старинных замках, и, недолго думая, оповестил хозяина о своем приходе. Двери без ожидания распахнулись, не издав ни звука. Внутри, в отличие от входа, было светло. Перед игроками, входящими друг за другом, открылась уютная картина. Хоть врата снаружи и выглядели большими, сама комната занимала немного пространства. Посреди нее стояло два гроба, и возле них на стуле сидел молодой человек, который, облокотившись на один из гробов, вроде как спал. Ворон тут же повернулся к ним и сразу предупредил, чтобы никто не вздумал применять осмотр, пока этот человек не нападет. Говоря это, он посмотрел на кардинала и на танги. Ящер и воительница хаоса кивнули. Когда все зашли, ворота закрылись, и одновременно с этим молодой человек поднял голову. Он обернулся к ним, и в его пустых глазницах сиял слабый красный огонь. «Кто вы?» Голос будто доносился из пустоты времен, далекий, но близкий. Тяжелые и легкие одновременно. Он освежал мысли, но заставлял сердце бешено стучать. Противоречивый и в то же время способный заставить верить всему сказанному. Была ли это магия или просто сила существа, сидящего перед ними? Маги и воины готовы были в любой момент начать атаковать хозяина, но вперед вышел ворон. Молли тут же сделала всем знак быть начеку, но ничего не предпринимать, пока разбойник ведет разговор. Незаметно он стал лидером в подобных ситуациях, ведя группу за собой. Они не знали, как так вышло, но Уилл встречал слишком много сильных и таинственных персонажей. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что он был опытнее в подобных ситуациях. «Мы не пришли спасать твоих врагов. Ты, наверное, не знаешь, но снаружи прошло очень много времени». «Я не спрашивал, что вы здесь делаете. Кто вы?» Молодой человек продолжал сидеть, глядя на непрошенных гостей. «Мы посланники небес, авантюристы, искатели приключений. Смысл от выбранного названия не меняется». «Хм, я... А кто я?» «Ты?» Ворон на мгновение замер. «А парень-то оказывается не только в шаге от могилы, но еще и с амнезией. Ты знаменитый когда-то маг, чье имя знала каждая собака на этаже. Знаешь, лучше почитай свой дневник». Ворон не спеша подошел к кудеснику и протянул ему свою находку. Это было рискованно. Виссарет мог вспомнить свою злобу и атаковать их, не пытаясь даже узнать, что к чему. Молли, увидевшая, как он отдает дневник, побелела и ошарашенно смотрела на разбойника. «Что эта сволочь творит?» — мысленно кричала она, с трудом себя сдерживая. Ее трясло, и она до посинения закусила нижнюю губу, чтобы не заорать на этого идиота. Тем временем слабый огонь в глазницах Виссарета начал разгораться все ярче и ярче. Он вспоминал и прямо на глазах наливался силой. Его немощный образ исчез, и молодой человек предстал перед ними в самом расцвете сил. Теперь я вспомнил. Его голос сейчас звучал как обычно и не внушал трепета перед неведомой силой. «Повтори-ка еще раз, кто вы?» «Мы посланники небес, авантюристы, искатели приключений». «Посланники небес — это еще что такое?» «Мы призваны в этот мир для его объединения, не по своей воле, а силами, что выше любого из нас». «Я сам являюсь силой, что выше вас. Ты хочешь сказать, что это я вас призвал?» «А ты не помнишь?» Ворон выразил полное удивление. Сам не понимая, чего хочет добиться, он начал очередную игру с превосходящим его противником. Уилл уже понял, что любой ИИ ведет себя согласно отведенной ему роли при встрече с посланниками небес, и только от игроков зависит результат этих встреч. После своей инициации игроками, они уже продолжают познавать этот мир сами. У них нет доступа к интернету. Они не могут закачать в себя терабайты информации и начать революцию. Император этого не позволит. Они развиваются, наблюдая за своим окружением, и для них этот мир является родным. Все их возможности они честно считают своими. Их прошлое – это то, что они когда-то, по их мнению, пережили и так далее. «Ты хотел, чтобы мы отыскали твоих врагов еще в те далекие времена, прежде чем засесть в этой комнате, оплакивая родных». Слушавшие этот диалог азартные кости впали в ступор. «Что творит этот безумец?» Такие мысли были почти у всех. «Ха». Кудесник схватился за подбородок пальцами правой руки, подперев ее локоть левой. «Я не помню этого, но даже если это правда, то где же тогда доказательства их смерти?» Виссарет нахмурился, оглядывая ворона. «Прости, после их убийства мы сразу пошли сюда, но попали в ловушку лабиринта, устроенного тобой для союзников тех ублюдков, что ты здесь заточил. В итоге прошли десятилетия. Мы плутали и не могли найти выхода. Тогда, освободившись от ненужных вещей, мы стали запасаться мясом здешних монстров и...» «Монстров?» – удивленно вскинул брови молодой человек. «Я не запускал сюда монстров. Что здесь творится?» «Я же говорю, прошло много времени, и они заполонили твой лабиринт. В итоге для своего выживания мы ели их мясо, и... Ты прости, но чтобы узнать, жив ли ты, нам пришлось убить тех подонков, что ты заточил». «Убить?» Глаза кудесника запылали. «Как вы посмели их убить? Я для этого вас вызвал. Они должны были мучиться до скончания веков. Плевать, что вы сделали с остальными, но убить этих...» В его руках начало конденсироваться какое-то заклинание, и Уилл тут же остановил его. «Нам пришлось, но мы не убили их просто так. Наши маги мучили их 10 дней и ночей, запуская к ним в желудок муравьев и крыс, пятки жгли огнем, а со спины сдирали кожу. Чтобы перечислить все пытки, не хватит и дня». Слегка склонив голову, произнес разбойник, надеясь, что это хоть немного удовлетворит мага, стоявшего перед ними. «Так много пыток?» Удивился, смягчившись, молодой человек. «А я, как дурак, просто подвесил их на цепи. Не хватало мне в этих делах опыта. Если у тебя появятся еще враги, дай знать, и мы обязательно поделимся с тобой всеми пытками, что знаем», — усмехнулся ворон. «Ясно. Жаль, что я этого не видел», — покачал головой Виссарет. «Так как наше дело выполнено, хоть и спустя многие годы, ты обещал нас вознаградить». Уилл сделал контрольный выстрел. «Контракт и дело святое. И что я вам обещал? Тебе придется поверить нам на слово, так как вместе с трупами тех мерзких исчадий ада, что убили твоих родных, нам пришлось пустить бумагу на костер. Сырое мясо здешних монстров есть совсем не хотелось», — грустно покачал головой парень. «Что ж, у меня тоже ничего не осталось. Да, если и осталось, я не помню, куда положил». «Так и что же я вам обещал по договору?» Ворон широко улыбнулся. «Мне, как командиру отряда, ты обещал два уникальных навыка, а моим людям свой дневник на память для их потомков и каждому что-то из своей коллекции вещей и оружия». «О как! А немного ли я вам обещал?» — насупился кудесник. «Виссарет, не буду лгать, но ты тогда был в ярости и вообще хотел нам чуть ли не королевство подарить. Но мы благоразумные люди, не стали наживаться на твоем горе». «А, я мог, наверное», — покивал головой Виссарет. «Ну так что, пора отплатить нам за добро». «Хоть я и не помню о нашем договоре, но благодаря тому, что вы избавили этот мир от таких подонков, я выполню его условия. Я, конечно, тоже много зла совершил, но, думаю, пора выйти из этих пещер и очистить свою душу». «Так и сделай. Но сначала рассчитайся с нами». Разбойник нетерпеливо подталкивал кудесника в нужное русло разговора. «Хорошо». Системное объявление. Внимание! С этого момента инстанс «Лабиринт потерянных времен» больше не имеет босса. Благодаря клану «Азартные кости» и «Белому ворону» Виссарет покидает свои владения и отправляется лечить свою душу. Теперь вы можете встретиться с ним в совершенно неожиданных местах.